Через два дня после ухода капитана Хан Суюн, трещины в небе становились все больше. Это было похоже на первые признаки того, что мир подходит к концу. «Ли Хёнсон, ты уже запомнил упражнение?» Он оглянулся, чтобы обнаружить рядового первого класса Ючин Хёка. «Рядовой второго класса Ли Хёнсон, я все запомнил. Ты тоже наполнил в столовой армейскую фляжку?» «Я наполнил ее ровно 2 литрами». Ли Хёнсон почувствовал себя немного напуганным этой парой острых злых глаз. Он не допустил никаких ошибок, но они оставались критическими. «Как насчет кодекса поведения казарм?» «Рядовой второго класса Ли Хёнсон, этого у меня нет». В тот момент, когда он сказал это, парень внутренне стушевался от того, что его снова ругали. Он нервно сглотнул и, пытаясь зажмурить глаза, услышал голос Ючин Хёка. «Ты должен быть в состоянии запомнить это в ближайшее время. Во всяком случае, это не так долго. Прошу прощения, ах, ты, наверное, не так понял меня. Нет, у меня нет. Что здесь происходит?» Он только что сделал 2 ошибки подряд, но Ючин Хёк не критиковал его. Мало того, эти страшные глаза больше не сердились, когда смотрели на Ли Хёнсон. «Я отправляюсь завтра. Я не совсем понимаю, старший, Ли Хёнсон, ты не можешь обращаться к полевому руководству по всем вопросам. Ты не сможешь находить старшего, готового помочь тебе каждый раз. Почему это было? Почему спина юного рядового первого класса Ючин Хёка, когда он обернулся, ощущалась такой невыразимо знакомой? Придет время, когда ты должен будешь сделать выбор, которого нет в руководстве». Это были последние слова, которые оставил рядовой первого класса Ючин Хёк. Члены отряда начали исчезать один за другим. Сначала это была капитан Хан Суюн, рядовой первого класса Ючин Хёк, затем лейтенант Юсана. Когда он пришел в себя, унтер-офицер, сержант первого класса Чон Хиван стала главным председателем отряда. Несмотря на то, что ситуация не имела смысла, Ли Хёнсон сказал себе, что ничего не поделаешь, потому что это была чрезвычайная ситуация. После ежедневных утренних и вечерних перекличек Ли Хёнсон ежедневно проверял инфраструктуру базы или провожал сержанта Ким Дак Чу в библиотеку казарм. Военные в наши дни читают даже серийные романы Уся. Вау, это тоже очень старая книга. Ким Дак Чу любил книги. На самом деле, это выходило за рамки простого увлечения чтением. Он был человеком, который целый день читал книги. Ли Хёнсон сидел рядом с ним и тихо наблюдал, как молодой человек взволнованно перелистывал страницы. «Ты сам не хочешь почитать?» «Нет, я». Прежде чем Ли Хёнсон смог ответить, еще один грохот разнесся с неба. Выражение лица Ким Дак Чи слегка ожесточилось. Когда 4 дня назад впервые прозвучал гул, капитан Хан Суюн ушла, а после второго гула 2 дня назад в следующий раз пропал рядовой первого класса Ючин Хёк. Ли Хёнсон стал беспокойным. «Ким Дак Чи, сержант Ним, Имен, вы случайно не уходите, сэр?» Люди оставляли его позади. Он постоянно что-то терял. Ким Дак Чи тихо ухмыльнулся. «Наверное, я уже сержант. Я должен быть выписан в ближайшее время. Я определенно не планирую делать карьеру в этом месте. Я понимаю, ты также хочешь убраться отсюда как можно скорее, верно?» Ли Хёнсон собирался ответить. «Да, именно так», но затем его глаза внезапно увидели заборы из колючей проволоки за окнами. Они выглядели такими крепкими и пугающими. Почему он это чувствовал? Ли Хёнсон боялся выходить за эти заборы. «Я», глава 88.2, созвездие мифологического ранга, часть 2, если он небрежно выйдет за заборы, ему определенно будет больно. Тем не менее они станут барьерами, защищающими его, пока он остается внутри. Когда он так думал, Ли Хёнсон почувствовал, как его сердце успокоилось. Небеса падали. Снаружи был неизвестный мир, в котором кодекс поведения в казармах или военные гимнастические упражнения не имели никакого значения. Он снова перевел взгляд на Ким Дак Чи, уставившегося на него. Губы сержанта качались вверх и вниз, как будто он хотел что-то сказать, но затем на его губах внезапно появилась хитрая улыбка. «Эй, если ты хочешь уйти, тебе лучше читать больше книг, парень. Сократит ли чтение большого количества книг период активной службы?» Губы Ким Дак Чи дернулись, услышав этот вопрос. «Чтение книги и написание отчета по ней может быть достаточно, чтобы получить отпуск. Отчет по книге? Видишь ли, в нашем отделении будет проведен конкурс отчетов о книгах. Прочитай это и подай заявку. Если тебя выберут, ты получишь отпуск в качестве награды». На доске объявлений, на которую указала Ким Дак Чи, Был плакат, рекламирующий конкурс армейских докладов. Ли Хёнсон впервые узнал, что такая вещь существует. Ах, так это было правдой, здесь действительно сообщается о подобном. Если бы он написал это, то смог бы заработать некоторое время, которое смог бы провести вне базы. Когда ты закончишь, дай мне прочитать. Хорошо. Именно после переклички на следующее утро сержант Ким Дакча исчез. Осталось только двое, так кого волнуют ежедневные задачи. Сержант первого класса Чон Хиван громко проворчал. Ли Хёнсон смущенно улыбнулся и вытащил сорняки, растущие у основания здания. «Ну, мы не знаем, что может произойти, мэм. Командир отделения может внезапно вернуться и...» Чон Хиван сидела на скамейке и, положив подбородок на руки, смотрела на Ли Хёнсона, как будто он был таинственной новой формой жизни. «Нравится ли тебе это место?» Обычный сержант первого класса не использовал бы такой тон голоса. Тем не менее ее голос все же смог вызвать это необъяснимое чувство тоски в нем. Может быть, это было то стремление, позволяющее ему ответить честно сразу. «Это место не нравится, но и не нравится мне, мэм. Место, которое ему не нравилось или не нравилось, это было именно то, что впечатлило Ли Хёнсона в военных. Кроме этого, мне не нужно ни о чем думать, пока я здесь». Правильно, именно поэтому он выбрал армию. Пока он был здесь, Ли Хёнсон мог забыть о внешнем мире. Трудоустройство, зачисление, взгляды других, проблемы внешнего мира, семейные дела, дилеммы, которые он никогда не мог решить, что бы он ни делал. Но тогда я недавно подумал, что мне здесь нравится, что ему вообще понравилось в этом месте. Он не мог описать это должным образом. «Ты мне нравишься». И почему у него так болело сердце? Сержант первого класса Чон Хиван, глядя прямо на него, вдруг заговорила. «В таком случае, ты останешься здесь, Ли Хёнсон. Жди нас, пока мы не вернемся». Он не мог ответить. «Я тебя не совсем понимаю». Потому что он просто не мог не услышать, что она говорит. «Мы защитим твой мир». В тот момент, когда он хотел что-то сказать, ослепительные лучи света лились с неба, и сержант первого класса Чон Хиван исчезла из его поля зрения. Ку-ду-ду-ду. Еще до того, как кто-то заметил это, трещины в небе уже поглотили половину небосклона, и Ли Хёнсон остался один. «Что я делаю? Это место действительно армейская база? Армия, которую я знал, это...» Ли Хёнсон повторял свои ежедневные задачи и продолжал защищать базу, в которой никого не было. Он просыпался в назначенное время, проводил перекличку и выполнил военную гимнастику. После этого он закончил дисциплинировать свой ум и начал свои ежедневные задачи. Однако у него больше не было дел. Он даже закончил вырывать все сорняки, найденные на базе вчера. Книжный отчет. Он запоздало вспомнил слова Ким Дакчи. Ему сказали написать отчет. Нужно было прочитать книгу и составить по ней отчет. Ли Хёнсон подошел к библиотеке казарм. Как будто, чтобы дать миру знать, что Ким Дакча когда-то был здесь, в этом месте собралась куча книг. Он потянулся к книге наверху этой стопки, все время ощущая это странное чувство. Сама книга была знакомой. Книга «Волшебник страны Оз», Вер, 999-я. Даже он откуда-то слышал о названии этой книги. Тем не менее парень никогда не читал ее раньше. Ли Хёнсон открыл обложку и начал читать первое предложение. Книга «Оловянный солдатик боялся иметь сердце». «Оловянный солдатик», должно быть, это был главный герой волшебника страны Оз. Он продолжал пролистывать страницы. Книга «Первый товарищ», которого встретил оловянный солдатик, был действительно страшным человеком. Оловянный солдатик назвал его капитан. В тот момент, когда он прочитал эту строчку, его голова пульсировала от боли. «Капитан», книга тогда «Оловянный солдатик» стал товарищем прекрасного ангела. Когда тот ангел рассердился, она часто превращалась в дьявола. Почему-то его сердце болело, когда он читал эти строки. Книга «Оловянный солдатик» стал товарищем с воином в толстой броне. Воин использовал свой меч, чтобы испытать силу оловянного солдата время от времени. Почему казалось, что это описание оживет прямо перед его глазами в любую секунду? Книга «Оловянный солдатик» стал товарищем с драконом, извергающим страшное пламя. Дракон иногда тоже приносил неприятности. «Но я никогда не встречал такое существо раньше». Книга и тогда «Король демонов», пришедший из другого мира, украл то, что им было наиболее дорого. Каждый раз, когда он читал предложение, всевозможные хаотические сцены и крики мелькали в воспоминаниях Ли Хёнсона. Он был незнаком с этими образами. Даже тогда все тело Ли Хёнсона вздрагивало. Он не мог этого понять. Он не понимал, о чем эта история. Ли Хёнсон просто не понимал, что автор пытался передать. Что еще хуже, он не мог понять, почему у него на глазах навернулись слезы. Книга и в конце этой истории оловянный солдатик понял, что болит в его сердце. Эта боль в конце концов стала его сердцем. Как только он прочитал эту строчку, Ли Хёнсон вспомнил. «У меня тоже когда-то были такие товарищи, как они». Глава 88.3. Созвездие мифологического ранга, часть 2. «Мне бы очень хотелось услышать твою историю, Хёнсон Си, когда все эти трагедии заканчиваются и наши истории больше не будут рассматриваться как прохождение сценариев». Первый товарищ был вежливым и теплым человеком. Все последовали его примеру. До тех пор всеобщая безопасность является высшим приоритетом. Второй товарищ был добрым человеком. Все считали ее слова правильными. Нет, подожди. Более важно, чтобы все выжили, даже ценой одного человека. Конечно, этим одним человеком должен быть Ким Докча. Этот дурак в любом случае знает, как вернуться после смерти. Третий товарищ был мудрым человеком. Все думали, что разработанные ею стратегии увенчаются успехом. Никто не умрет. Оставь это место мне и иди. Четвертый товарищ был влиятельным человеком. Каждый мог доверить свои спины ему. Ты знаешь, Хёнсон Си, если я когда-нибудь забуду о тебе, тогда... И пятый товарищ был. Тогда, пожалуйста, убей меня. Его воспоминания возвращались к Ли Хёнсону. Медленно, очень медленно его сердце начало биться. Так медленно, но с особым чувством. Каждый удар делал все возможное, чтобы подчеркнуть, что они причиняют боль таким образом именно потому, что именно там существовала такая боль. Как он мог забыть о них? Ли Хёнсон сжал кулаки, его тело дрожало. Он не должен быть в этом месте. Он посмотрел на небо за окнами. Трещины небес уже покрыли небеса. Стало довольно ясно, куда ушли его спутники. Они ушли, чтобы защитить этот мир, в котором он застрял. Все время сражаясь с бедствиями, с которыми жалкая Северная Корея даже не могла сравниться. Ли Хёнсон подумал про себя. «Обладаю ли я такими способностями?» «Созвездие Мастер Стали смотрит на вас». Его спонсор теперь смотрел на него. «Сучут, сучу-чуть-чуть». Тем не менее что-то ощущалось совершенно не так, как раньше. Должно быть, это был его спонсор, но во взгляде, который он чувствовал, была небольшая, смутная разница. «Созвездие Мастер Стали спрашивает». «Не чувствуете ли вы боль?» Ли Хёнсон кивнул. «Это эмоция, это сердце, я хочу защитить его». Он был напуган. Страшно забыть этот момент снова. Боюсь, что его сердце перестанет биться снова. Испуганный всем, замерзающим в холодном серебристом свете. Именно тогда его спонсор говорил с ним. «Ты можешь защитить это». Его голос напоминал кованую сталь, закаленную в течение десятков тысяч лет. Тем не менее ты можешь оказаться в агонии на всю вечность как последствия неспособности защитить ее. Даже тогда все в порядке. Это лучше, чем отсутствие возможности защитить их. Он был знаком только с тем, что уже потерял. Важной частью было не потерять их снова. Тебя зовут Император Стального Меча. Он увидел, как заборы из колючей проволоки рассыпаются на расстоянии. Мир руководств, которые он защищал, исчезал. Ли Хёнсон вышел вперед. К своей собственной истории. Докча Си. В настоящее время мы защищали рушащийся ОС. С упадком истории Мастера Стали и Волшебника страны ОС система противовоздушной обороны ОС начала рушиться. Я мог видеть сотни линкоров, окружающих ОС. Мы разделили наши силы и защитили планету с дырой в ней от этой армады. Но даже так мы достигли нашего предела. Другая сторона опиралась в основном на дальние атаки своих кораблей. Единственными методами защиты от этого были черепаха-дракон Личихи и химрический дракон Синьюсен. Проблема здесь заключалась в том, что ни корабль Личихи, ни дракон Синьюсен полностью не оправились от повреждений, нанесенных во время Великой войны святых и демонов. Мы изначально пришли сюда, чтобы решить эту проблему, но это... Противовоздушная оборона скоро станет бессильной. Мы подготовились к финальной битве. Чон Хиван спросила. Все еще невозможно связаться с другими созвездиями. Должно быть, случилось что-то плохое. Вполне вероятно, что эти парни, напавшие на нас, были замешаны в этом. Хан Суюн громко проворчал. Вы действительно не будете сожалеть об этом? Должны ли мы действительно делать это? Я кивнул. Ли Хёнсон всегда сражался за нас на передовой. Теперь наша очередь погасить этот долг. Мои спутники согласились со мной. Ю Чин Хёк в настоящее время находилась на вершине самого высокого здания на планете, в то время как Чон Хиван излучала могущественный статус,

их числа более чем достаточно, чтобы полностью уничтожить планету, обрушились на Землю. Мы выпустили все наши статусы. Нам нужно было противостоять этой волне атаки, несмотря ни на что, собрав все наши магические силы. Прямо в следующий момент, огромный серебристый свет внезапно охватил весь мир. Огромный защитный металлический барьер из истории распространился среди небес. Сквозь полупрозрачный барьер я увидел, как снаряды линкоров бессильно взрываются снаружи. Знаете, остаться в одиночестве в таком месте не было счастливым опытом. Это была не история о волшебнике страны Оз. Нет, это был новый тип истории с несколько иным происхождением. Книга в этом мире его называли императором стального меча. Ква-ква-ква-ква. Озноб пробежал по моему позвоночнику. Поток покрыл всю планету. Металлы, растущие как ветви гигантского дерева, начали покрывать поверхность самой планеты. Это был самый твердый материал, найденный в звездный поток, единственным исторический металл, способным справиться с пугающим оружием созвездия мифологического ранга. Большое количество созвездий поражены масштабом этой истории. И вот она, стигма, достаточно мощная, чтобы полностью окутать планету этим металлом. Это была система противовоздушной обороны, которой гордо хвасталась планета Оз, выдержанная сталь. Капитан Ли Хёнсон из специального командования гигантских монстров, человек, с которым я был знаком, благословленный ростом выше, чем у Ючин Хёка, и имеющий возможность похвастаться самым крепким телом. Я был уволен с действующей службы сегодня. Звезды небес, которые теперь можно было увидеть, покачивались взад и вперед. Созвездия из туманности Папирус поражены возрождению мастера стали. А теперь пришло время контратаки. Глава 88.1. Созвездие мифологического ранга, часть 3. Вы стали великим Такхаби. Теперь вы можете участвовать в окончательном голосовании великих Такхаби. Пихён посмотрел на сообщение и медленно моргнул. Его внешний вид сильно изменился после встречи с королем Такхаби. Теперь он был полностью гуманоидной фигурой, как баном, с белой кожей тигра, накинутой на его плечи, и тремя желтыми рогами, излучающими силы истории, на его голове. Теперь он стал настоящим великим Такхаби. Я сейчас же отправляюсь в путь, баном ним. Планируешь ли ты пойти к ним? Пихён не ответил, но баном все равно продолжил. Все Такхаби должны выбрать свои финальные истории, когда приближается конец времен. Даже если бы они могли умереть, рассказав эту конкретную историю. История, которую ты собираешься выбрать, имеет очень низкие шансы на победу. Я знаю. Мало того, они стали врагами бюро и многих других великих Такхаби. Я также осведомленный об этом. Не было ни одного живого Такхаби, который не знал, что значит стать врагом в бюро в звездном потоке. Тем не менее, я хотел бы видеть конец этого мира с этой историей. Пихён выбрал свою последнюю историю. Дакчаси, ты вышел, чтобы насладиться отдыхом? Не будь таким. Я же говорил, это не отпуск, а увольнение. Настоящее увольнение, да, да. Ли Хёнсон ярко улыбнулся. Я больше не буду солдатом. Я наблюдал, как серебристая история вытекает из всей его фигуры. Читая вступительные предложения некоторых романов, вы получите определенное представление о том, на что они похожи, и истории были похожи в этом отношении. Это решительный серебряный оттенок, непоколебимая воля, смягченная в течение длительного периода времени. Вернувшись на остров реинкарнаторов, единый непобедимый кулак Юхасон сказал это. Чтобы управлять некоторыми историями, вам нужно сначала понять их. Однако также, как невозможно полностью понять другого человека, также невозможно полностью понять историю. Что мы можем сделать вместо этого, это придумать собственную интерпретацию. В таком случае это был ответ, который придумал Ли Хёнсон. История «Правитель стали» начинает свое повествование. Это была основная история, которой обладал мастер стали. Тот факт, что Ли Хёнсон, наконец, смог овладеть ею, означал, что он достиг последней фазы стальной трансформации. Мне не удалось написать отчет, но я все же понял, почему ты попросил меня прочитать эту книгу, Дакчаси, сказал Ли Хёнсон, прежде чем вернуться к более осторожному голосу. Может быть, эта история 999-го регресса перевернула мировую линию. Я был несколько удивлен, не ожидал, что он продумает все так далеко вперед. Я верю, что это может быть так, но тогда, почему эта история превратилась в волшебника страны Оз? Из моей собственной базы знаний, история Оз была волшебником страны Оз. Однако история, составляющая его основу, была изменена. Мало того, к истории из 999-й регрессии, не меньше. Я еще не был уверен, что все это значит, но все же я мог что-то предположить. В конце концов, смысл изменения основы истории был совершенно ясен. Унсубстребесистемное сообщение спонсор воплощения Ли Хёнсон теперь смотрит на вас. Я мог бы не заметить слегка измененный взгляд, если бы это было в прошлом. Это была не та аура мастера стали, о которой я знал. Я перевел взгляд на изумрудную башню, где находился тот алтарь, а потом вспомнил большой стальной меч, который я видел в зале для аудиенций. Хёнсон и Джосси, наши товарищи, готовящиеся к атакам врага под башней, бросились к нам. Хёнсон и Джосси, ты в порядке? Син Юсон и Ли Кильон, прыгающие вокруг, крепко сжали руки высокого крепкого мужчины. Ю Чин Хёк, прибывший на шаг позже, пробормотал: похоже, ты ушел в отставку вполне достойно. Юсана и Хан Суюн тоже решили присоединиться. Поздравляю с увольнением. Если тебе снова нужен командир отделения, просто дай мне знать. Последнее, кто ворвался, была Чон Хиван, которая готовилась отразить атаки врага в самом дальнем месте. Она остановилась примерно в дюжине метров или около того, и губы девушки дернулись. Она продолжала смотреть в этом направлении. Ли Хёнсон улыбнулся ей. Хиван Си, я начал задаваться вопросом, должен ли я покинуть это место прямо сейчас. Но человек, который решил эту дилемму, был совершенно неожиданным человеком. Эй, вы немного не вовремя. Завершите свое эмоциональное воссоединение позже. Вы знаете, это еще не конец. Ли Чихи крикнула, когда призвала черепаху дракона в воздух. Она была права. Туманности за пределами планеты еще не отошли от своей линии фронта. Нет, вместо того, чтобы отступить, на самом деле появилось еще большее количество линкоров. Среди них были дредноуты, предназначенные исключительно для уничтожения планеты ведения битв между туманностями. Не волнуйтесь, я не оставлю их в покое, сказал наш надежный Ли Хёнсон, когда он вышел вперед. Конечно, они все еще бомбардировали нас снаружи, но барьер ОС оставался неизменным. Как я уже говорил, сила истории мастера стали внутри ОС почти соответствовала бы уровню созвездия мифологического ранга. Чик, откуда-то был слышен довольно зловещий шум. Дурной запах, похожий на что-то горящее, доносился до нас. Я поднял голову и обнаружил, что сторона непрозрачного барьера разгорается в душе ослепляющих искр, как будто ее приваривают. Что-то было способно разрезать даже выдержанную сталь Ли Хёнсона. Созвездие полуденное солнце смотрит на планету ОС. Прямо тогда я почувствовал, как сильно напряглось тело Ли Хёнсона. Он покрыл всю планету барьером для нас, так что, без сомнения, в настоящее время он был полностью открыт для статуса этого взгляда. Даже если он был почти на уровне созвездия мифологического ранга, это еще не означало, что он был равен одному из них. Я положил руку ему на плечо. Дрожь Ли Хёнсона немного уменьшилась после получения доли вероятности туманности. Нельзя сражаться в одиночку только потому, что он стал немного сильнее. Потому что мы были туманностью, как и они. Похоже, настоящий большой парень решил показаться лично. Я знал о модификаторе «Полуденное солнце». Обычно этот парень никогда не сумел бы прийти сюда. Это было верховное созвездие туманности Папирус. И смысл его прихода сюда лично мог быть только в том, созвездие «Полуденное солнце» раскрыло свое намерение звездному потоку, что он больше не хотел скрывать свои истинные намерения. Туманность Папирус показала свою враждебность к туманности компания Ким Дак Чи. Две туманности, записанные в качестве кандидатов на единственную историю, сталкиваются. Выражения компаньонов ожесточились после получения этого никогда не виденного ранее сообщения. Что-то должно было начаться. Туманность Папирус объявила межтуманную войну против туманности компания Ким Дак Чи. Глава 88.2. Созвездие мифологического ранга. Часть 3. Чрезвычайно редким в звездном потоке было официальное объявление войны одной туманностью другой, потому что война между туманностями никогда не приведет к хорошему результату для всех вовлеченных сторон. Должно быть, у них была причина объявить это прямо сейчас, Хотя они знали правду, условия для активации ограниченного основного сценария выполнены. Применимый сценарий будет выпущен только для туманностей, зарегистрированных как кандидаты в единственную историю, рецепт лонг-квест. Основной сценарий 98, война выбора кандидатов, ограниченный тип. Основной сложность, условия выполнения. Все туманности, записанные в кандидаты получения единой истории, теперь могут свободно участвовать в войне между туманностями. Можно объявить войну без каких-либо штрафов, и альянсы и просьба о поддержке между другими туманностями теперь полностью разрешены. Если вы выйдете победителем в войне отбора кандидатов, вы получите внимание звездного потока, и ваши шансы на выбор в качестве единой истории улучшатся. Лимит времени. Награда. Увеличение профиля туманности. Приобретение истории мифологического класса, связанной с войной между туманностями. Провал. Уменьшение профиля туманности. Квалификация для последнего сценария будет отменена. Я знал это. В настоящее время ваша туманность находится в состоянии войны с папирусом. Пожалуйста, победите лидера вражеского лагеря. Вы будете аккредитованы с победными очками, если выиграете соответствующую войну. Заметно напряженные спутники быстро собрались вокруг меня. Враждебность, несравненно более тяжелая, чем любая другая, которую мы ощущали в прошлом, охватила всю планету. Созвездие «Демонический король спасения» смотрит на туманность Папирус. Мы сражались с большими туманностями пару раз в прошлом. Вернувшись в Гигантомахию, мы сражались против Олимпа, а во время ремейка «Путешествия на Запад» против Императора. Однако история на этот раз была совершенно другой. Ограничения на вероятность во время Гигантомахии были настолько велики, что созвездия не могли реально использовать свои полные полномочия, в то время как во время ремейка «Путешествия на Запад» Великий Мудрец, равный небу, и члены Судейской коллегии предоставили нам свои силы и свои вероятность. Итак, что теперь? История «Демонический король спасения» начинает свое повествование. Была ли какая-нибудь туманность, которая могла бы помочь нам сейчас? Гигантская история «Весна мира демонов» начинает повествование. Товарищи теперь смотрели на меня. Все они, похоже, приняли решение. Их глаза были доказательством того, что они знали, что должно было случиться и где находится наше новое поле битвы. Идемте. Никто не придет нам на помощь. Я посмотрел на небо и заговорил. Мы больше не слабаки. Пожалуйста, открой небо, Хёнсон. Ли Хёнсон кивнул. Воплощение Чон Хиван просит активировать час правосудия. Чон Хиван сначала обнажила свой меч. Меч судьи был окутан аурой убийцы богов. Воплощение Ли Хёнсон согласилось с решением. Кованая сталь Ли Хёнсон была помещена поверх снаряжения компаньонов. Это была самая жесткая клятва в мире, чтобы защитить своих драгоценных товарищей. Воплощение Ли Чихи согласилось с решением. Исторический металл серебристого цвета растянулся по черепахе дракону Ли Чихи. Воплощение Син Юсен согласилось с решением. Воплощение Ли Кильон согласилось с решением. Химерический дракон тоже был окрашен в серебристый оттенок. Монстр взревел и унес двух детей в сторону. Воплощение Юсана согласилось с решением. Лотосовые пьедесталы, также усиленные серебристой сталью, начали вращаться вокруг Юсаны. Воплощение Хан Суюн согласилось с решением. Хан Суюн сняла повязки с ее руки, прежде чем кто-то это заметил, и завязала свои волосы такими же повязками. Воплощение Ючин Хёк согласилось с решением. Черный демонический меч Ючин Хёка, несущий статус трансцендента, начал излучать холодный свет меча. И созвездие «Демонический король спасения» согласилось с решением. И я обнажил несокрушимую веру. Час правосудия будет активирован. В тот момент, когда открылось черное ночное небо, мы все поднялись на борт судна Ли Чихи и прыгнули к небесам выше. Армада противника стала ближе. Мы схватили наше индивидуальное оружие, сражаясь с армадой, которую составляло не менее 600 кораблей. Книга – это было зрелище, которое Ким Дак Ча очень долго хотел увидеть. Чон Хиван вырвалась первой, и ее атака мечом обрушилась на врагов. Самой сильной мечницей хаоса, о которой я знаю, была Чон Хиван, судья апокалипсиса. Ку-гу-гу-гу-гу. Удар, пронзивший дредноут, проник сквозь кабину прямо в моторный отсек, и раздался шум взрыва. Вскоре по всему его корпусу разразились как большие, так и малые взрывы, и по броне расползлись трещины. Мы увидели созвездий, которые ехали на нем, пустившимися в поспешное бегство. Не пропустив это открытие, Черепаха-дракон-личихи начал свою насильственную атаку. Бум! Наше судно прорвало взрывы, оставаясь невредимым. Металлические истории Ли Хёнсона защитили всех. Личихи вышла вперед. Она была величайшим воплощением в истории, когда речь шла о крупномасштабной войне, способной уничтожить более 100 вражеских кораблей с силой одного единственного корабля. Военно-морской адмирал Личихи приказала начать обстрел. А Джосси, мы тоже идем. Следуя за пушечным огнем, химрический дракон Син Юсен также вступил в бой. Лидер должен был быть свергнут первым, чтобы положить конец этой войне. Таким образом, поскольку у нас было небольшое количество участников, на самом деле мы могли сделать только один выбор – тотальный блицкриг. Син Юсен, повелитель зверей, или Кильон, король насекомых. Два из самых полноценных укротителей, которых я знал, проложили путь для нас. Химрический дракон под контролем Син Юсен выстрелил дыханием, чтобы точно нанести удар по вражеским кораблям среднего размера, в то время как насекомые Ли Кильона ползли через любые обнаруженные открытые промежутки только для того, чтобы иметь дело с десятками небольших судов, пытающихся атаковать нас. Остановитесь прямо там. Насекомые вползли в двигатели небольших судов и вызвали серию огромных взрывов, мгновенно загоняя поле боя в чистый хаос. Возможно, думая, что это больше не может продолжаться, созвездия повествовательного ранга начали выползать с линкоров один за другим. Воплощение Юсана раскрывает свой статус. История «Час Мандалы» активируется. Глава 88.3. Созвездие мифологического ранга, часть 3. В тот момент, когда Юсана активировала свою историю, движения вражеских созвездий заметно замедлились. Это шокировало меня. Я уже знал о том, что она унаследовала часть сил Шакьямуни, но не ожидал, что она будет обладать такой большой властью над ними. Способностью контролировать течение самого времени, я не могу поддерживать это долго, сказала Юсана. Это не займет много времени. Воспользовавшись тем временем, которое она купила для нас, Ю Чин Хёк, Хан Су Юн и я побежали по ночному небу. Гигантская история «Весна мира демонов» продолжает свое повествование. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, начала свое повествование. Две гигантские истории, которые до сих пор защищали компанию Ким Дак Чи. Мы использовали эти две истории в качестве нашей основной силы атаки до сих пор. Аура истории растянулась как хвост метеора. Пространство, которое мы пролетели, было выгравировано сверкающими звездами. Мы уже прорвались мимо бесчисленных линейных кораблей, но сотни созвездий все еще блокировали наш путь. Если бы мы хотя бы на мгновение задержались здесь, их статус заставил бы нас вернуться назад и сокрушил нас насмерть одним лишь давлением. Туманность Папирус раскрывает статус гигантской истории. Итак, это была битва между двумя туманностями. Теперь моя очередь. Первоначально демон заблуждений Ким Намун должен был быть там, где сейчас была Хан Су Юн. Однако она не только великолепно исполнила роль этого парня, она стала существом, намного превосходящим его. Гигантская история «Сезон света и тьмы» начала свое повествование. Наконец, наша третья гигантская история также начала свое повествование. Далекий крик дракона апокалипсиса можно было услышать как слуховую галлюцинацию. Мы видели, как созвездия Папируса, которые участвовали в Великой войне святых и демонов, дрожат от страха. Это. Небеса разделились на две части, одна была озарена светом, а другая тонула в темноте, так как преобразование сцены было активировано. Фигура Хан Су Юн взлетела выше, когда она ступила на размытую границу между светом и тьмой. Крылья черного огненного дракона бездны широко раскинулись за ее спиной. Как и в прошлый раз, когда она напала, чтобы спасти меня, фиолетово-черное пламя бушевало на обоих кулаках девушки. Квах! Мы неслись прямиком в шторм истории и продвинулись вперед. Это было ошеломляющее великолепие гигантской истории, которой не могли противостоять даже созвездия. Мы продвинулись вперед, как ударная волна дракона апокалипсиса. Но затем взошло гигантское солнце, чтобы заблокировать нас. Унсубстребе системное сообщение созвездия полуденное солнце смотрит на компанию Ким Дак Чи. Одинокая черная фигура стояла в центре ослепительного шара света. Это было истинное тело бога солнца Ра. Вы все умрете здесь сегодня. Черный демонический меч Ю Чин Хёка заревел со злобным воем. Каждая история, которой мы обладали, также выла и ревела. Даже если бы только мы двое сражались вместе, столкновение с настоящим созвездием мифологического ранга все еще требовало многого. Ведь мы были только в третьей регрессии, так что, Держись, третий регресс, история адский пейзаж вечности начинает свое повествование. Так было когда-то, совместное чтение началось, остатки пролистывающихся страниц вошли в мои глаза, когда адский пейзаж заполнил окрестности, началась моя история. На дороге, созданной из бесчисленных строчек, Ючин Хёк побежал со скоростью своих прожитых жизней. Книга Ючин Хёк 41-й регрессии бросил копье. Книга Ючин Хёк 362-й регрессии расширил свой скипетр. Книга Ючин Хёк 999-й регрессии держал в руках свой черный демонический меч. Цу-чу-чу-чу-чут. Сильные искры начали копаться в моем теле. Ваш статус не может обработать ваше осознание прочитанного. В течение краткого момента во время путешествия на запад мне удалось прочитать до 1863 регрессии. Но это было возможно только потому, что великий мудрец и внешние боги предоставили мне свою вероятность. Это настоящий миф. Даже после обрушения атаки Ючинхёка, использующего фехтование, разрывающее небеса мечом, Ра даже не сдвинулся с места. Вы не можете превзойти истинный миф. Минимальный оборот регрессии Ючинхёка, необходимый для разрушения созвездия мифологического ранга, был 1700-м. Мне не хватало силы и не хватало статуса. Однако я не отступил. Нет, мы можем превзойти его. Потому что у нас была еще одна история в рукаве. Четвертую гигантскую историю мы заработали, завершив сценарий ремейк «Путешествия на Запад». Гигантская история «Освободитель забытых» начинает свое повествование. В следующий момент огромное количество вероятности проникло во все мое существо. История, для создания которой великий мудрец и внешние боги работали вместе, теперь катилась по контекстам моего созвездия и туманности компания Ким Дак Чи. Звездный поток очень удивлен вашим статусом. Звездный поток в настоящее время пересматривает ваш статус. Жгучий кровавый запах пронзил мне нос. Вокруг нас появилась река Тунтянь, окрашенная в красный цвет крови, вытекающая из трупов внешних богов. Искры, пытающиеся меня утопить, постепенно уменьшались. Страницы адского пейзажа вечности снова начали пролистываться. 1321 регрессия, 1582 регрессия, и в итоге 1701 регрессия. Ючин Хёк двинулся, его черный демонический меч теперь был наделен силой 1701 регрессии. Ючин Хёк того времени, который разрезал океаны, разрушил солнце и вырезал сердце созвездия мифологического ранга, Посейдона, теперь открывал глаза в нашем третьем регрессе. Бэк-книга – это зрелище, которое Ким Дак Чи мечтал увидеть очень долго. Мы могли видеть, как Ра взбесился и запоздало выпустил свою гигантскую историю. Я смотрел прямо в глаза Ра. Губы этого ублюдка шептали. Но как? Я смеялся. Что ты имеешь в виду под тем, как? Чтобы убить созвездие мифологического ранга, вам нужна была сила, равная одному из них. Созвездие мифологического класса – существо, которое начало свою единственную историю и заработало заключение, или составило свои невероятные гигантские истории и таким образом достигло вершин своего заключения. Абсолютное большинство созвездий сильно шокировано вашим статусом. Ваш статус привел созвездие из великих туманностей в. Другими словами, прямо сейчас я был. Звездный поток объявил о вашем новом статусе. Ваш новый статус достиг мифологического ранга. Громкий гул зазвучал, когда черный демонический меч Ючинхёка срубил солнце Ра. Глава 88.1. Созвездие мифологического ранга, часть 4. Большое количество туманностей бесится из-за вашего статуса. Часть туманностей бесится от внезапного появления нового созвездия мифологического ранга. Часть созвездий запрашивает оценку достоверности вероятности в бюро. Цу-чу-чу-чу-чут. Запросы на оценку достоверности вероятности были отклонены. Бюро не может вмешиваться по желанию во время применимого сценария. Зрелище ослепляющего солнечного света рушилось. Я даже не мог нормально дышать, потому что сосредоточился исключительно на самой битве. Торс Ра, разрезанный черным демоническим мечом, начал излучать яркий свет. Ку-гу-гу-гу-гу. В сопровождении сильного жара наше зрение было заблокировано густым паром. Уловка, чтобы выиграть время. Без сомнения, Ючин Хёк, не останавливайся. Я закричал и отчаянно продолжал читать истории. История, адский пейзаж вечности продолжает свое повествование. История товарищ в жизни и смерти усиливает эффекты других историй. Я вспомнил 1701 регрессионный поворот Ючин Хёка, который я читал в прошлом. Ючин Хёк сражался с Посейдоном один на один в этом регрессе. Книга на границе, где сходятся границы океана, король-завоеватель железной крови обнажил свой меч. Бэк-книга, Посейдон, сегодня ты умрешь. Жизнь, которая продолжалась 1700 раз. Фехтование, исходящее из этой жизни, теперь ослепительно сияло. Клинок Ючинхёка двигался так, словно собирался воссоздать эту самую битву. Его меч постепенно становился все быстрее и быстрее, чтобы полностью уничтожить солнце Ра. Созвездие полуденное солнце разъярено от боли. Квагагагагага. Клинок Ючинхёка продолжал танцевать на сцене, которую я читал в реальном времени. Невероятная буря последствий вероятности попыталась сокрушить меня, но четыре великих истории ответили друг на друга и позволили мне пережить последствия. Хотя я все еще ощущал железистый привкус во рту, моему телу воплощения не удалось справиться с внезапным, резким увеличением моего статуса. Туманность Веды наблюдает за вашим полем битвы. Туманность Тамна наблюдает за вашим полем битвы. Туманность Олимп наблюдает за вашим полем битвы. Туманность Асгард наблюдает за вашим полем битвы. Смотрите сколько пожелаете. В любом случае, это сражение предназначено для всех вас. Унсубстрибе системное сообщение ограничение косвенных сообщений на канале было снято. Даже сейчас многие созвездия все равно будут пренебрегать нашей силой. Вероятно, они думали, что мы достигли этого из-за нашей удачи и, возможно, из-за того, что другие созвездия предоставили нам свою помощь. Большое количество дополнительных созвездий входит в канал. Абсолютное большинство созвездий наблюдает за вашей битвой. Однако пришло время проявить себя. Гигантская история сезон света и тьмы ревет. Пришло время доказать, что компания Ким Дакчи была не бедными рыдающими воплощениями, нуждающимися в их спонсорстве, а их настоящими конкурентами, и что мы были туманностью, способной разрушить большую туманность своими силами. Квадудудук. Удары мечом Ючинхёка продолжали обрушиваться на Ра. Отпадающий солнечный свет издавал звуки, похожие на разорванную плоть. Именно тогда я почувствовал резкий взгляд, исходящий из пустого воздуха. Великий Такхбинаксу смотрит на вас. Великий Такхбинаксу, даже не среднего или низкого класса, а великий Такхби. Для кого-то вроде него сделать сценарий довольно неудобным для нас не было слишком сложно. Однако даже они не могли неосторожно вмешаться в 98-й сценарий. Су-чу-чу-чу-чут. Потому что сценарии отныне будут иметь огромное значение и для великих Такхби. Великие Такхби и туманность участвуют в применимом сценарии вместе. Все Такхби могут выбрать кандидата и его историю, которую они хотят рассказать. Великий Такхбинаксу в настоящее время выбрал папирус. Я вспомнил момент, когда великие Такхби Хочу и Хоче пришли навестить нас как раз перед началом кульминации Великой Войны Святых и Демонов. Тогда те Такхби сказали это. Вы должны решить сейчас, умереть в этом месте или отправиться к нам в последний сценарий. Эти слова были предложениями, предназначенными для этого самого момента. Великие Такхби, стоящие перед концом времени, должны рискнуть своей репутацией, своим пониманием и своими историями, чтобы выбрать кандидатов на единственную финальную историю. И этот ублюдок по имени Наксу, должно быть, выбрал папирус в качестве своего кандидата. Согласно легенде, в папирусе есть три солнца. Я заговорил истинным голосом, когда тело воплощения Ючинхёка снова задвигалось. Со скоростью быстрее, чем кто-либо в этой вселенной, он размахивал своим мечом, наполненным проклятием вечности. Острые удары черного демонического меча глубоко вонзились в кожу Ра. Температуре божества, которое, как считается, способно плавить любой металл, умело сопротивлялась история Ли Хёнсена. С громким разрывом сердце Ра извергло историю. Это благородное и высокое созвездие мифологического ранга было уничтожено нашими руками. Если вы действительно планировали нас срубить, то вам следовало сначала спуститься со всеми своими силами. Созвездие мифологического ранга, Ра, созвездие, достигшее своего заключения и долгое время находившееся в стадии последнего сценария. Вы думаете, что кто-то вроде тебя, застрявшего в стадии заморозки до сих пор, может победить нас только одним солнцем? Созвездие полуденное солнце кричит от боли. Созвездие полуденное солнце срочно осматривает свои окрестности. Как долго вы будете сидеть и смотреть? Крики Ра вызвали искры звезд неба. Веды, Олимп, разве вы не все согласились участвовать вместе? Чего? В конце этих слов зловещие ауры начали устремляться вдаль. Небеса бились и слышались звуки грохочущих волн. Середина кромешного черного неба распалась, и огромный поток воды затопил все вокруг. Мы быстро ушли с дороги и увернулись от волн этого статуса. Кто-то объявил о своей поддержке туманности Папирус, кто-то воплощается в сценарий. Он был обладателем статуса, достаточно мощного, чтобы посылать дрожь и холодный пот по спине. Тот, кто мог сравниться с Ра перед нами, теперь спускался в этот мир. Как жалко, Ра. Разве ты не заявлял, что для этого будет достаточно тебя одного? Раздался голос, напоминающий мне о сильных приливных волнах. Весьма удивительно, что существо, спустившееся в это место, было тем самым врагом Ючин Хёка из 1700-го регресса, который отчаянно отбивался от регрессора. Созвездие Копье, разделяющее границы моря, воплощается в этот сценарий. Глава 88.2. Созвездие мифологического ранга, часть 4. Вход Посейдона сопровождал звезды небес, несущихся, как грозовые тучи. Это были созвездия повествовательного ранга из Веты Лакапал. Что еще хуже, среди них были люди, о которых известно, что они также находятся почти на уровне созвездий мифологического ранга. Туманность Тамна осуждает вмешательство Вет. Туманность Хангик осуждает вмешательство Олимпа. Осуждение обрушилось на вновь прибывших. Совершенно не заботясь об этом, Посейдон просто направил свой трезубец Триаину в нашу сторону. Как смеют такие жалкие существа, как вы, стать свидетелями конца этого звездного потока? Конец звездного потока, эпилог, который определил завершение всех миров. Да, я долго ждал, чтобы засвидетельствовать это. Это было правдой. На самом деле я не хочу видеть конец. Честно говоря, я действительно хотел увидеть Аджосси. Мои товарищи собрались вокруг меня еще до того, как я это заметил. Чон Хиван, Юсана, Ли Чихе, Ли Хёнсон, Ли Кильон и Син Юсон. Истории, которые мы создали вместе, ярко сияли в пустом ночном небе. Я видел траекторию историй, которые мы использовали за пределами галактики на дальнем расстоянии. Независимо от того, насколько обширной и необъятной была эта вселенная, я был уверен, что найду именно этот набор созвездий, независимо от того, где я был. История «Демонический король спасения» ярко сияет. История «Король мира без королей» ярко сияет. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, ярко сияет. Я спрятал все признаки эмоций в моем сердце и посмотрел на своих спутников. Именно там можно найти историю, о которой он мечтал. Посейдон, излучающий могущественный статус, протянул руку к нам. Что за шумная маленькая переполненная туманность? Теперь исчезни. Веды ворвались в армию. Мои спутники напряглись и собрались вокруг меня. Я обратился к ним. Я люблю историю, которую мне удалось создать со всеми вами. Хотя мы столкнулись со многими болезненными, грустными вещами, мы, даже тогда я так любил эту историю, что хотел, чтобы она продолжалась вечно. «Это не твое последнее желание, не так ли?» — спросила Чон Хиван, увидев мое выражение лица. Она, вероятно, почувствовала что-то зловещее от этого. Я просто улыбнулся ей в ответ, прежде чем уставиться на пустое небо за пределами армии туманности, устремившейся на нас. Моя мама однажды сказала мне это. Человек, который долго смотрел какую-то историю, со временем стал бы похож на эту историю. Возможно, эта логика также применима и к этим звездам. Умрите. Как раз перед тем, как на нас обрушилась волна цунами армии Веды, созвездие демоноподобный огненный судья воплощается в сценарий. Ночное небо раскололось, и водопад из адского пламени затопил все вокруг. Одинокое созвездие, летящее на огненных волнах, начало истреблять другие созвездия своим огненным мечом. Архангел, который мне понравился больше всего, был прямо там. Кивы, вы целовать ублюдков. Истинные голоса созвездий, волнующихся, можно было услышать над этим потоком ругательств. Но как, ты определенно была, Ки, проклятые Ки. Я Уриэль, вы думаете, что можете убить меня такими жалкими малюсенькими силами? Сразу после нее интенсивное пламя пурпурного цвета обожгло небеса. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны воплощается в сценарий. Кекике, кто бы мог подумать, что вы заставите меня использовать обе мои руки. Вы хорошо справились, Папирус. Крылья массивного летающего дракона рвали и сокрушали созвездия. Корабли Вет нацелились на черного дракона и приготовились к стрельбе. И в следующий момент десятки судов начали взрываться один за другим вместе с громкими грохотами. Между взрывами можно было наблюдать всполохи золотого цзиньгубана. Вы действительно делаете это таким раздражающим, не так ли? Когда дым рассеялся, можно было увидеть стоящего там златовласого мужчину, копающегося пальцем в ухе, как будто ему сейчас довольно скучно. Созвездие древнейший освободитель воплощается в сценарий. Уриэль, ченый огненный дракон бездны и великий мудрец, равный небу. Вход этих троих вызвал беспорядки. Великий мудрец, что это означает? Это межтуманная война. Ты понимаешь, что ты пытаешься сделать? Еще до того, как иссякли настоящие голоса созвездий, кто-то еще объявил о поддержке нашего дела. Как и у вас также есть история, которую мы хотим поддержать, вот и все. Я знал, чей это был голос. Темно-черная, но нежная тьма окутала нас, и любящая рука коснулась моего плеча. Созвездие королевы темнейшей весны воплощается в сценарий. И если она была здесь, то это означало, созвездие отец богатой ночи воплощается в сценарий. Холодные глаза короля подземного мира осматривали поле битвы. Вот он, мрачный жнец смерти, способный заставить все звезды дрожать от страха. Во-первых, это был великий мудрец, а теперь и король подземного мира. Постоянные появления созвездий мифологического ранга заставляли вражеские созвездия колебаться и отступать. Туманность подземный мир поддерживает компанию Ким Дак Чи. Два лагеря излучали мощные статусы и противостояли друг другу, словно пытаясь заставить другую сторону атаковать первой. Я мог видеть искаженные выражения Посейдона и Ра на расстоянии. Сколько времени прошло в гнетущем молчании. Созвездия из одного лагеря начали отступать, ничего не сказав. Созвездие Копье, разделяющее границы моря, выходит из этого сценария. Созвездия противника начали исчезать одно за другим. Скорость их ухода росла быстрее, когда созвездие мифологического ранга, в которое они так верили, покинуло сцену. Созвездия Папирус паниковали в замешательстве, все время внимательно изучая реакцию Ра. И в конце концов, туманность Папирус объявила об отзыве созвездий. Вскоре после этого осталось только полуразбитое солнце. Ра шумно стиснул зубы и впился в нас взглядом, но вскоре послышались звуки рассеивающегося звездного света. Созвездие полуденное солнце выходит из сценария. Зарево заходящего солнца заполнило небо, и яркий огненный шар исчез за горизонтом. Наконец, победители этого сценария были решены. Книга и это зрелище, которое Ким Дак Ча мечтал увидеть очень долго. В мягком свете заката я оглянулся на своих спутников. Книга некоторые вещи не сработали, как он надеялся. Глядя на исчезающий солнечный свет, Ю Чин Хёк все еще крепко сжимал черный демонический меч. Книга между тем, некоторые вещи пошли лучше, чем он ожидал. Хан Суюн, ее губы слегка подергивались, поспешно оборачивала повязки на руке, говоря: «Ой-ой-ой». Книга были моменты, когда им везло, не относящиеся к их намерениям. Юсана вздохнула и улыбнулась мне в ответ. Книга, однако, все эти события собрались вместе, чтобы создать этот самый момент времени. Туманность компания Ким Дак Чи выиграла межтуманную войну. Выплата вознаграждения готовится. Мы с компаньонами ничего не сказали. Это была не наша первая победа, но в определенном смысле это была действительно наша первая победа. Мы очень долго не говорили ни слова и смотрели друг другу в глаза. Мы выиграли. Мы действительно вышли победителями в противостоянии другой туманности. Великий Такхаби Хочу задыхается после просмотра вашей истории. Великий Такхаби Ганан хочет проголосовать за вашу историю. Великий Такхаби Хэсоль желает. Только пустые системные сообщения теперь всплывали в пустом воздухе. Великий Такхаби Пихён проголосовал за вашу историю. Такхаби среднего ранга Био очень любит вашу историю. Я наблюдал, как тени двух Такхаби отбрасывают заходящее солнце, и начал думать про себя. Мы были почти там. Я снова повернул голову к спутникам. Я хотел что-то сказать им, глядя на них, но все они носили выражения, говорящие, что уже точно знали, что я хотел сказать. Чон Хиван заговорила вместо меня. «Пойдем и станем свидетелями заключения этого мира. Все вместе». Я кивнул. Глава 89.1. Великий апокалипсис. Часть 1. Ваш становится ближе. Системное сообщение прошептало мне на ухо эту информацию. Последние несколько дней оно повторялось снова и снова. Похоже, это не продлится долго. Да, мы с мамой сидели лицом к лицу за столом и вместе пили чай. Мы наблюдали за индикаторной панелью, установленной в приемной промышленного комплекса. Американский континент уничтожен. Какова следующая цель для этих внешних богов? Выдан приказ об аварийной эвакуации в Северо-Восточной Азии. Туманности покинули Землю. Бежать некуда. Последнее место, которое показала новостная программа, Корейский полуостров. Беженцы, прибывающие со всего мира, гарантировали, что весь полуостров буйно дергался даже сейчас. Я хорошо знал, на что они надеялись, придя сюда. Следующий сценарий великого апокалипсиса – Северо-Восточная Азия. 6 дней, 8 часов и 24 минуты осталось до начала сценария великого апокалипсиса. Моя мама внутри панели делала объявление вместо меня как представителя промышленного комплекса. Промышленный комплекс не перестанет принимать новых граждан. Тем не менее, моя мама горько улыбнулась и заговорила. Это смотрится довольно неловко, не так ли? Но это тебя устраивает. Вообще-то, ты как президент. Честно говоря, было прекрасно думать о моей матери как о текущем хозяине промышленного комплекса, а не обо мне. Жители этого места, во всяком случае, предпочли бы слушать ее больше, чем меня. Ты должен показать свое лицо жителям Сеула хотя бы один раз перед отъездом, сынок. Даже простое приветствие от тебя станет для них большим источником силы. Конечно, я слышал, как репортеры использовали мегафоны, чтобы кричать свои вопросы за пределами промышленного комплекса. Демонический король спасения ним. Это правда, что вы вернулись. Демонический король спасения ним. Пожалуйста, расскажите нам о своем плане остановить апокалипсис. Мой план, не так ли? Я горько улыбался, как недавно сделала моя мама. Если это обязанность талисмана, тогда хорошо. Мы тихо потягивали чай. Небо было темным и мрачным. Настолько мрачным, на самом деле, не было бы странно видеть, как удар молнии падает с неба из ниоткуда и разрушает полуостров пополам. Это так мирно, не так ли? Наверное, мама. Тем не менее мы сказали эти вещи. Чайный лист внутри чашки слегка дрожал. Кто бы мог подумать, что в подобной ситуации я мог бы наслаждаться столь неторопливым попиванием чая. Это будет первый раз в наших 30-летних отношениях как матери и сына. Событие, которое я так хотел испытать, пришло к моему порогу, когда к нам приблизился апокалипсис. Моя мама, она ничего не спросила. Не то, что я буду делать с этого момента, что я получу в конце этой истории, ничего. Я знал, что так она и действовала. Ну, я сейчас пойду. Небесный бог ветра искал тебя. Прежде чем отправиться в путь, пожалуйста, сначала поговори с ним. Пунтхэк. Почему он искал меня на этот раз? Я не мог не вспомнить этот неприятный инцидент в период Великой войны святых и демонов. Он думал о том, чтобы сделать что-то невежливое перед самым последним сценарием. Я слегка кивнул и вышел из комнаты. Там меня кто-то ждал. И вот мы здесь. Тебе как-то удалось зайти так далеко, Ким Дакча. Это был никто иной, как Пихён, который выглядел намного лучше, чем прежде, после того, как стал великим Такхаби. Длинное пальто, вылепленное из меха белого тигра, очень ему подходило. Я заговорил с саркастическим тоном. Ты действительно ждал меня? Воссоединение тебя и твоей матери – довольно популярная история среди твоих подписчиков. Так что я просто не мог прервать стрим. Пихён пожал плечами, прежде чем ответить. Созвездие демоноподобный огненный судья отводит глаза. Созвездие черный огненный дракон бездны ворчит, передавая носовой платок. Этот чертов парень, рассылающий это как очередной эфир. Так что, последний сценарий буквально за углом. Я знаю, насколько ты надежен. Я уверен, что ты уже знаешь это, но последний сценарий. Пихён, мой тихий оклик остановил Такхаби от разговора. Он уставился на меня. Почему ты выбрал нас? Слабая рябь распространилась в глазах Пихёна. Я уже знал, что было написано в окне сценария, которое выскочило у него перед глазами. Квест. Основной сценарий 98. Бюллетень кандидата тип. Основной сложность. Ясное условие. Пожалуйста, выберите окончательного кандидата на участие в единственной истории. Лимит времени. Вознаграждение. Неудача. Смерть. Сценарий «Звездный поток» применимы не только к созвездиям и воплощениям, но и к таким рассказчикам, как Такхаби. И бюллетень кандидата, который решит конец всех сценариев, был невероятно важным сценарием для всех Такхаби. Это был сценарий, когда они должны были поспорить на свое существование. И в таком сценарии Пихён выбрал нас, Унсубстреби. Системное сообщение. Великий Такхаби Пихён в настоящее время голосует за компанию Ким Дакчи. Когда я впервые встретил этого парня, он был не больше футбольного мяча. Он был настоящим Такхаби, который без разбора убивал людей ради увеличения числа подписчиков на канале, и он на ходу создавал ужасающие сценарии. Тот самый Такхаби, который вырос, пожирая созданные нами истории, в конце концов превратился в существо, похожее на человека. Он был ростом с человека, он носил одежду,